Глава 18. 1, 2, 3, 4. С закрытыми глазами и глубоким дыханием мысленно считаю. Успокаиваюсь. Не помогает. Ссориться я не намерена. Перешагнула через разбитую люстру и... продолжила путь. Женский смешок за спиной заставил остановиться. Ах, он еще и в компании развлекался. Ну, я ему сейчас. Обернулась. Арагон, облокотившись на стену, стоял один-одинешенек и попивал шампанское. А неподалеку хорошенькая девушка в розовом платье совместно с подружкой потешалась над шутом-карликом, что передразнивал для их угоды гостей. Старалась не менять выражение лица, да, видимо, плохо. Облегчение и последующую растерянность Влад верно растолковал, отчего его белозубая улыбка стала шире и в 100 крат довольней. «Я тебя не узнаю? Куда подевался взрослый мужчина?» «Это ничего. Как выяснилось, я тебя и вовсе не знаю». Пожав плечами, изъявил маг и подошел. «Нам есть что обсудить». Серьезно объявил мужчина, и мне, чтобы не засиять от зародившейся надежды, пришлось прикусить губы. «Между прочим, я тебя искала». Мгновенно забыв выходки Влада, взяла его под руку и последовала за ним. «Знаю. Прятался? Я бы так не сказал. Большую часть времени я был с императором и Славийским, но твои метания по залу чувствовал. Я так не умею», с сожалением произнесла я. «И это мне тоже известно. Со временем научишься. А ментально... управлять слугами и заставлять их поджидать, кого мне вздумается. Научусь? Ага. Ты со своими способностями и не такое сможешь вытворять. Влад, мне же понравится наш разговор?» От нетерпения спросила я. «Предположу, что да». Ответ воодушевил, и я еле сдержалась, чтобы не броситься магу на шею у всех на глазах. Мужчина, открыв дверь, галантно пропустил меня вперед, и я вошла в кабинет, а может, гостиную. Сильно не разглядывала. Желание поскорее помириться заглушало абсолютно все. Присела в кресло напротив дивана, на котором устроился Арагон, и, положив на колени сложенные руки в замок, приготовилась внимательно слушать. «Таис, мне от тебя нужна услуга, и хочу заметить, не на безвозмездной основе. Тебе хорошо заплатят. Предлагаю на выбор один из моих замков и 5 лет полного содержания». Изучая мою реакцию, маг сделал паузу, но внешне я никак не проявила разочарования и даже выдавила улыбку. «Что ты хочешь?» – прошептала я и потерла виски. В голове застучало, и она раскалывалась от внезапной боли. «Меня интересуют ловушки Славийского». «А-а-а-а!» протянула я, и не в силах больше притворяться и скрывать истинные эмоции, просто отвернулась в сторону. «Что с тобой? Расстроилась?» – сделанной заботой поинтересовался Влад. «Конечно, расстроилась», – с надрывом ответила я. «Мало предложил? Назови свою цену. Он точно знает, что вызвало такую реакцию, но ему мало, он еще и издевается. Думала, ты меня позвал, чтобы...» Комок застрял в горле, и фразу я не закончила. «В общем, неважно». Выдохнула и встала с кресла. Крис и близко меня к своим изобретениям не подпускал. Пользоваться, да, разрешал. Но как и откуда он их берет, мне неизвестно. Единственное, что скажу, и заметь, совершенно бесплатно, маг, сотворивший для дяди мой браслет, живет не в империи, а на диких землях. Может, у тебя получится узнать еще? Нет, резко оборвала я Арагона. Крис ревностно охраняет свои секреты. Да и возможности у меня не будет. Дядя завтра отречется от меня. Я слишком дорого заплатила за свободу, чтобы ради ваших политических междоусобиц откладывать ее получение хотя бы на день. Дрожащими губами выговорила я, А теперь прости, Влад. У меня возникла резкая нужда похныкать в подушку. И делать это я намерена в одиночестве. Таис, постой. С виноватым лицом подлетел ко мне маг. Не надо. Отстранилась от Арагона. Не объясняй. На грани истерики выкрикнула я. Все понимаю. Ты не хотел меня обижать, так уж вышло. Влад потянулся ко мне. Дернулась. Налетела на пуфик, запнулась. Зато увернулась и, открыв дверь, выскочила вон из комнаты. «Подожди, Таис, не ходи сейчас в бальный зал!» Слышала позади голос Влада, но неслась, как угорелая, пока не наткнулась на Криса. «Вот ты где!» Родственник ухватил меня за талию и настойчиво потащил в центр зала. Сразу заподозрила неладное. Гости, образовывая живой коридор, расступались перед нами и смотрели так, словно меня ведут на эшафот. Арагон не только догнал, он обогнал нас и преградил путь. «Славийски не смей! Ни здесь и ни сейчас!» Тихо, но с угрозой процедил Влад. Родственник усмехнулся. В отличие от Арагона, приватность беседы его не волновала, и он во все горло заявил. «Не вижу смысла ждать. Неформально я уже объявил о намерении отдать свою преемницу замуж за моего сына. Осталось только официально получить одобрение на этот брак у императора. Что я и хочу сделать». До меня не сразу дошел весь ужас ситуации. Растерянно хлопая ресницами, попятилась назад, но Крис усилил захват. Мерзость крутилась на языке. «Эмин – мой двоюродный брат. Знаю, кровосмесительные браки раньше нередко заключались. Но те времена прошли, и сейчас они, можно сказать, под запретом». Эмин вынырнул из толпы и присоединился к нам. Мало того, что головная боль усилилась, в придачу от вида самодовольного и вечно пьяного братца накатил острый приступ тошноты. «Ну уж нет, я в этом участвовать не собираюсь». Оттолкнула дядюшку, но тут же оказалась в руках Арагона. Он наклонился и шепнул мне: «Таис, не дергайся. Молча, совсем соглашайся. Скандал ни к чему, я решу проблему». «Молчи и соглашайся? Да ты ополоумел, что ли? Крис меня замуж за собственного брата выдает». Трясясь от негодования, зашипела я в ответ. «Доверься мне». С силой сжав пальцы на моих плечах, попросил маг. «Довериться? Это после того, как ты надо мной посмеялся?» «Нет, даже не проси. Делай, как я говорю. Хоть раз я нарушил свое слово или подвел тебя?» «Арагон, преждевременно поздравлять невесту!» Крис вклинился между и отлепил нас друг от друга. Император еще не дал согласия. «Всем ясно и понятно. Влад делал все, что угодно, но только не поздравлял. Но славийски именно так решил обыграть наше перешептывание». От приближения Брута окружавшие нас гости склонились. «Столько шума я не участвую», – заметил император и с легкой обманчивой улыбкой на лице навис над Крисом. «Ваше Величество, я уже вам говорил, что такая редкость, как Таис, непременно должна остаться в семье и поддержать наш род сильными потомками. Кроме Эмина, никого достойней на роль ее мужа нет. Прошу вашего разрешения на их брак. А в свою очередь, обязуюсь поделиться интересующими вас знаниями, которые мы недавно обсуждали». Славийский выбрал мощный рычаг. Брут совершенно точно заявил, что из-за Влада меня в качестве будущей супруги не рассматривает. Впрочем, как и я его в мужьях. А старший Арагон от меня нос воротит. Ловушки Криса, несомненно, перевесят симпатию ко мне императора. И если Влад не передумает, то моя участь предрешена. Нет, замуж я в любом случае не пойду. Конечно, придется скрываться на диких землях до конца дней, но это в любом случае лучше, чем свадьба с Эмином. С мольбой посмотрела на Брута. Он одним словом может избавить меня от ненавистной семейки или навсегда приковать к ней. Императорский взор не удостоил меня вниманием. Правитель смотрел за мою спину на Влада, и его тяжелый вздох ничего хорошего для меня не предвещал. «Я решу завтра», — нарушил молчание Брут. Кивнул музыкантам, заиграла медленная мелодия. И младший Арагон, пригласив молодую девушку, продолжил бал. «Лживая сволочь!» — кинулась к Крису с претензиями. «Неужто думаешь, этот номер у тебя пройдет? Готова разорвать родственников в клочья, и присутствие посторонних людей меня ни капельки не смущает?» «Да я с этим...» — метнула на брата презрительный взгляд. «Даже мертвая под венец не пойду. На что рассчитываешь?» «Таис...» — вмешался Влад и оттащил меня от Славийского. «Сказал же, решу проблему». Оторвав от пола, Арагон подхватил меня на руки и, несмотря на мое яростное сопротивление, вынес из бального зала. «Да пусти ты меня!» — барахтаясь, ворчала я. И в коридоре мужчина исполнил мое желание. «Таис!» — начал Влад, но подбежавший к нам дядюшка прервал его. «Отпусти мою племянницу!» «И не трогать мою невесту!» — добавил выглядывающий из-за спины отца Эмин, за что получил от меня хоть и смазанный, но довольно сильный удар в нос. «Какая я тебе невеста, пьянь ходячая!» — бросила я братцу. Тот настолько не ожидал от меня нападения, что, не веря в происходящее, ошарашенно разглядывал кровь на пальцах, смазанную с лица. «Да я вас обоих терпела только ради собственной жизни. Но все, с меня хватит. Больше я не намерена идти у вас на поводу. Немедленно уезжаю. Если бы тебя видел твой покойный отец, сгорел бы со стыда за такую дочь», — заявил Крис, и волна гнева накрыла меня. Никогда до этого момента я не желала чью-то смерть. Сейчас же готова убивать медленно и жестоко. Ладони раздирала от жжения подступившей магии. И я с криком выплеснула на вероломного родственника мощную струю энергии. Припечатанный к стене Крис бился в конвульсиях. Его выкатившиеся глаза с полопанными сосудами умоляли отпустить, но пощады ему от меня не видать. «Достаточно!» — рявкнул Арагон. Сделал шаг, и я одной рукой, удерживая Криса в подвешенном положении, выставила вторую в сторону мага, угрожая, что остановлю его, если вмешается. «Ну, давай!» — прищурившись, процедил Влад. Выдохнув, обуздала магию. «Злость — не лучший советник». «Дрянь неблагодарная!» – захрипел упавший на пол Крис. «У тебя теперь два выхода. Или по закону ответишь за нападение, или замуж за Эмина бегом побежишь. Шантаж. Как мило. Вперед. Плевать я на твои угрозы хотела». Показав неприличный жест родственнику, усмехнулась я. «Это ты пока такая смелая. Посмотрим, что на суде запоешь. Вон, Арагон свидетелем пойдет». «Славийский, свидетелем чего? Как ты неудачно поскользнулся?» — вставил реплику Влад. И по телу побежало тепло. «За меня заступились, и не кто-нибудь, а Влад. Между прочим, я могу подтвердить, как дело было», — сказал Эмин, но, наткнувшись на взгляд Арагона, он тут же умолк и боязливо попятился. «Вот, значит, как». Покачивая головой, оскалился родственник и, вставая на ноги, прорычал. «Рано радуешься, племянница. Я четко обозначил императору, что выдам свои секреты лишь после одобрения брака». Дядюшка кивнул на Влада. «Они ему тоже нужны. Главарь диких земель границу пересечет, и оба Арагона тебя самолично в спальню Эмина отведут». «Подожду». Уже для себя пробубнил Крис и широко улыбнулся. «А может, и ждать не придется. Император – дальновидный правитель, взбалмошная неотесанная девица на одной чаше весов и безопасность государства на другой. Завтра посмотрим, чья возьмет». Славийский, а не много ли ты на себя берешь? Я не твою поганую шкуру пожалел, а Таис от греха уберег, — пояснил Влад. И, ухватив дядюшку за шею, силой стукнул его о стену. А вот мне одним больше, одним меньше, — пригрозил Арагон и добавил. Я провожу Таис в комнату, и если кто-нибудь из вас рядом с ее дверью появится, своими руками удавлю. Скромно иду рядом с Владом, и то и дело украдкой поглядываю на него. Да, господин Арагон, сдал ты себя с потрохами. Твое презрение ко мне — напускное. Обидные слова — всего лишь ничего не значащий звук. Поступки — куда красноречивее говорят об истинных чувствах. Как ты собираешься убедить императора отказать Славийскому? Не знаю. Но не волнуйся, что-нибудь придумаю. — заверил Арагон. — Знаешь, когда на кону твое будущее, хотелось бы конкретики. Я дал тебе слово решить проблему. Что может быть конкретней? Или ты сомневаешься во мне? Тон мага мне не понравился, ровно как и его резкое торможение. Ты меня неправильно понял. Я всего лишь хотела предложить помощь. Одна голова — хорошо, а две всегда лучше. Лилейным голоском пропела я и успокаиваю уязвленное мужское самолюбие, поглаживая мага от плеча до сгиба на локте. Раньше этот прием действовал безотказно. Маг пристально наблюдает за моими манипуляциями. Брови нахмурены, губы плотно сжаты, но руку не одергивает, что уже прогресс. «Лучше, да не всегда», — оторвав от рукава взгляд, самодовольно заявил маг. Если одна голова дурная и принимает решения, за которые ее хозяйке по-хорошему следует всыпать по одному выпуклому месту, Влад ткнул пальцем в мой лоб и легонько надавил, то пусть эта самая голова, бездействуя, тихонько сидит в спальне. Ситуация складывается не в нашу пользу. Исправлять твои ошибки времени нет. Колкая тирада, хоть и подслащенная замечанием, наша ситуация взбесила. Даже если оно только на лице, хранить спокойствие сложно. Наговорить в ответ так и тянет, но повода для ссоры не дам. Как скажешь, переступив через себя, капитулировала я. Но фраза прозвучала не так миролюбиво, как рассчитывала, и, судя по помрачневшему Арагону, он воспринял ее как «А не пошел бы ты!» «Таис, я серьезно!» Взорвался маг и, пригвоздив меня к стене, хорошенько об нее стукнул. «Да поняла я. Зачем так трясти? Потому что тебя знаю. Выкладывай. Что?» Арагон закрыл глаза и, чуть наклонившись, выдохнул. «План свой. И не ври, что его нет», — сквозь зубы процедил мужчина. «Как такового плана нет. Есть только экстренный вариант», — выпалила я. Влад, выгнув бровь, глазами задал немой вопрос, и пришлось признаваться. Племянница Славийского может так же внезапно испариться, как и появилась. Арагон повернул голову в сторону и сымитировал смачный плевок. «Тебе не надоело сбегать, прятаться и скрываться? Пожить нормально не хочешь?» С высоты своего положения надменно произнес Влад, чем больно зацепил. «За моей спиной нет императора. Поддержки правящего рода тоже нет. За ней вообще ничего нет». Голос предательски дрогнул, но все равно выскажусь. «Прячусь я и убегаю вынужденно, а не потому, что нравится. Пока тебя 40 нянек в золоченые люльки качали, да опахалом от мух обмахивали, мне приходилось выживать и каждый день доказывать, что недаром меня кормят и кров дают. Не смей меня судить». Выкрикнула я и, упершись ладонями в мужскую грудь, безуспешно отталкиваю от себя. «Когда я в люльке лежал, тебя и в проекте не было», — уточнил Арагон, и вместо того, чтобы отодвинуться, сократил между нами расстояние до неприличного. «Было время, я стоял за твоей спиной. Ты пренебрегла этим фактом и поступила, как привыкла». Мужчина ухватил меня за волосы и, заставляя задрать подбородок, потянул их вниз. Я бы защитил тебя от... Или бы в яму вонючую кинул. Обрывая Влада на полуслове, предположила я и напомнила. Такое же однажды случалось. И заметь, за меньшую провинность. 3 дня наслаждалась фекалиями. Или я что-то путаю? Если да, то поправь. Удобно рассуждать задним числом. Если бы да кабы... Не удержалась я от кривляний и состроила гримасу. А ты на мое место встань, да рискни тем, чем я рисковала. Пока возмущалась, Влад медленно, но верно склонялся. И последнее предложение говорила, практически касаясь его губ. А у тебя и сейчас гарантии нет, что как только от родственников избавишься, прямиком в моем подвале не окажешься. Прошептал Арагон, и его теплые губы полностью прикоснулись к моим. Что мне стоило отвернуться, словами не передать. Но и ни к чему не обязывающих отношений с Владом я не перенесу. Или он меня простит и озвучит это вслух, или... Об альтернативе даже думать не хочу. Арагон сначала застыл, потом невесело усмехнулся, отстранился и, без слов ухватив за руку, поволок дальше по коридору. Бегом, миновав несколько пролетов, поднялись на 4-й этаж, как это ни странно, но мы также стремительно пролетели и мимо моей спальни. Пока оглядывалась по сторонам, мало ли, может, это я в незнакомом дворце чего напутала, мы очутились в другом крыле, и явно не в том, что нужен мне. «Влад!» Оборачиваясь назад, окрикнула впереди идущего мага. «Мне кажется, мы недавно прошли мою комнату. Вернемся. Таис, я здесь вырос. Что и где находится, знаю». «Так, стоп! Куда ты меня тащишь?» Затормозила и выдергиваю из захвата ладонь. «В подвал!» — хохотнул Арагон и с силой дернул на себя.